Что будет дальше, я узнал через день, и отнюдь не от отца. Я уже спал, когда мой страж разбудил меня самым бесцеремонным образом. «Ты совсем охренел, Вук?» — возмутился я. «Ты что, не видишь, что я уже сплю? Что, до завтра подождать не могло?» «Тебе решать», — пробурчал мой страж, и в мой мозг полились картинки. Я увидел какое-то помещение, судя по обстановке, очень похожее на трактир «Привал Странника». О, а вот и сам Вейт с кружкой, в которых в его трактире обычно подают пиво, подошел к здоровяку и, не говоря ни слова, сочувственно хлопнул его по плечу и заменил ему стоящую перед ним кружку с пивом на свежую. Здоровяк никак на это не отреагировал, а так и продолжал сидеть, подперев голову рукой и невидяще глядя в одну точку. Я с удивлением узнал в сидящем здоровяке Эктона Чогота, отца-придурка Грова, главного в атаге топоров. Я не успел задать Вугу вопрос, нахрена мне вообще нужно знать о том, как напивается это убоище, как к нему подсел уже знакомый мне мужчина. У меня даже еще листок с его физиономией сохранился. Я моментально проснулся. «Эй, трактирщик!» — голос знакомого незнакомца был неожиданно низким, но сочным. «Пиво мне и моему соседу, и закуску не забудь!» Посмотрев все картинки, что передавал мне Вук, я задумался. Все было плохо. Точнее, неплохо, ведь мы с Вугом об этом знаем. И у нас есть еще немного времени, чтобы что-то успеть предпринять. У нас есть целый день. И если шевелиться, то мы вполне можем успеть. А еще я припомнил странное поведение Эктона на днях во время разговора в замке и его взгляды, бросаемые на замковые стены. Неужели он уже тогда думал о чем-то таком? Практически до самого утра мы с моим стражем обсуждали, что можно сделать, и главное, как и какими силами это делать. Ясно было одно. Своими силами, ребятней, мы точно не справимся. Придется звать на помощь кого-то из взрослых. Вопрос — кого? После недолгих размышлений я решил довериться орку, посчитав, что договориться с ним будет проще. Под самое утро я забылся ненадолго сном, правда, спал как убитый. Жаль, что недолго. Меня опять разбудил Ворд. Сил с ним скандалить у меня просто не было. Поэтому я молча поднялся, совершил все утренние процедуры и поплелся вместе с ним на завтрак. По дороге баронский отпрыск постоянно теребил меня, буквально обсасывая вчерашнюю нашу тренировку с бароном, которую мы так и не прекращали. То есть каждый вечер мы втроем встречались после ужина в тренировочном зале хозяина замка, и в течение часа полутора-двух активно махали железом. Вот обсуждением со мной вчерашней нашей тренировки он и занимался всю дорогу до трапезной. А я думал, что смогу по пути немного покемарить. Хрен там! Быстро позавтракав, я умчался на поиски орка. Мне просто необходим был Зерт. Немного подумав, я двинул к Ногте. Скорее всего, он еще у нее. В то, что вылечившись, Зерт опять переберется в замок, я не верил. И оказался прав. Зерт был у Нокты. Он сидел за столом и завтракал, когда травница впустила меня в святая святых своей лавки. Нетерпеливо подождав, пока орк закончит кушать и соберется, я, буквально уцепившись за рукав, вытащил его из гостеприимной лавки и, чуть оттащив от входа, огорошил его. «Зерт, сегодня ночью мне потребуются все орки, которых ты сможешь собрать». «А, кстати», — поинтересовался я, — «а сколько ты можешь собрать орков?» Я требовательно уставился на него. Призадумался мой друг. «А зачем?» «Ну, Зерт», — рыкнул я на него. «Просто ответь на мой вопрос». «Обещаю, что все тебе расскажу, но чуть позже. А пока просто ответь на мои вопросы». К чести орка он не стал ничего переспрашивать и уточнять, а просто, чуть подумав, ответил. «Если ты имеешь в виду воинов, то мечей 400 много, 500 соберу». Я задумался на мгновение. «А больше можешь?» — озвучил я результат моих размышлений. «А сколько нужно?» — в свою очередь поинтересовался Зерт. Я в ответ молча пожал плечами. «Может, расскажешь, наконец, в чем дело?» — недовольно проворчал орк. «И тогда вместе порешаем, сколько кого нужно». Я подумал несколько мгновений и решил, что это будет правильно. Поэтому, вздохнув, начал. «В общем, Зерт, хочу тебя предупредить сразу, что никаких доказательств у меня нет. Но то, что я тебе сейчас скажу, это чистая правда, и все случится именно так. Заинтриговав орка по самое не могу, Я рассказал Зерту все, что знал о том, что должно свершиться сегодняшней ночью. Мой друг молча меня выслушал и задумался. В общем, хорошо, что я решил обратиться к орку. Зерт здорово мне помог, и хотя мне пришлось носиться весь день, к вечеру мы были готовы. Ночь уже катилась к рассвету, когда к двум караульным, стоящим на стене над городскими воротами, подошел Эктон Чокот. Мне с моего места не было слышно, о чем он говорит со стражами, но беседовали они вполне себе мирно, временами посмеивались. Потом Эктон угостил их, наверное, какой-то выпивкой. В общем, он протянул им кувшин, и воины, стоящие на страже, сначала, правда, зачем-то понюхали содержимое кувшина, а потом нехило так приложились к его содержимому. Результат не заставил себя ждать. Минут через 10 оба любителя угоститься уже валялись на стене. Не то мертвое, не то без сознания. Эктон зачем-то оттащил их в сторону и аккуратно пристроил в сидячем положении, оперев спиной о городскую стену. Потом он спустился, подошел к воротам и, поднатужись, вытащил запорный брус из калитки рядом с городскими воротами. Прежде чем открыть калитку, он что-то достал из-под куртки, оказавшийся небольшим факелом, зажег его, а потом, распахнув дверь калитки, начертил горящим факелом какой-то замысловатый знак, затушил факел, прикрыл калитку и стал ждать. Его ожидание продлилось недолго. Буквально через 5 минут калитка приоткрылась, и в город проникло 5 человек. Свет луны тускло отражался от металлических частей доспехов и накладок на ножнах. Пришедшие о чем-то переговорили с Эктоном, а потом, навалившись пятером, смогли разблокировать городские ворота и распахнуть их. Прошло всего несколько секунд, и в город, сжимая в руках обнаженное оружие, ворвались воины баронских дружин.